Глава вторая. В служебном кабинете офиса ювелирного салона «Ретро» за журнальным столиком сидели тесть и зять. Хозяин салона «Вишняков» Дмитрий Петрович и старший менеджер фирмы и муж дочери, вернее, падчерицы хозяина, Хованский Эдуард Геннадьевич. Дмитрий Петрович женат никогда не был и, следовательно, родных детей иметь не мог, поэтому он удочерил красивую девушку из дома младенца и посвятил себя ее воспитанию. Вишняков вырастил Викторию, в прямом смысле этого слова, много времени отдавая ей как в детстве, так и позже, когда дочь подросла. Сейчас Вика, 2 года назад закончившая университет, работала у отца экономистом, хотя работала, это сильно сказано. Она числилась на этой должности и по должностной инструкции имела обязанности, по большому счету, лишь присутствуя в фирме и выполняя редкие поручения отца, получая при этом одну из самых высоких зарплат в салоне. Тем самым Вишняков создавал для Вики иллюзию в том, что те деньги, немалые, к слову, деньги, которые она имела, зарабатывались ею исключительно собственным трудом, что придавало ей независимости и осознание того, что она не сидит ни у кого на шее. Год назад Вишняков выдал дочь замуж за Хованского, перспективного и умного человека. И никому не было дела, что Вика терпеть не могла Эдуарда, и что тот был старше ее почти на 10 лет. Так решил отец, так тому и быть. Вишняков видел в Хованском замену себе в бизнесе и готовил из Эдуарда Геннадьевича управляющего при своей падчерице, которая после отхода Вишнякова от дел, или, не дай бог, его смерти, становилась полновластной хозяйкой всего состояния отца. Хованского этот вариант устраивал, и он отдался во власть босса ради собственного благополучия, карьеры, перспективы стать боссом. И его мало волновало то обстоятельство, что Вика его просто ненавидела, да и он особых чувств к будущей жене не испытывал. Существовали вещи поважнее, но брак по расчету почти всегда выгоден, но далеко не всегда безопасен, и этого Хованский не учитывал. Свадьба состоялась шикарная, и новоиспеченная семья поселилась в подаренном папой Вике особнячке под Москвой, и вместе они прожили почти год, не вынося на обозрение посторонних свои проблемы, которые переполнили их дом с самого начала совместной жизни. Но Виктория была скромной, мягкой женщиной, и раз подчинившись воле отца, в дальнейшем смирилась со своей участью. Хованский же, почувствовавший такое к себе отношение, относился к Вике соответственно, просто не замечая ее, иногда для любовных утех, используя девочек по вызову. Так они прожили этот год и прожили бы, наверное, таким образом и всю оставшуюся жизнь, пока вдруг не грянула беда. Вика пропала. Как в таких случаях сообщает милиция, такого-то дня, такого-то месяца, в такое-то время вышла из дома и не вернулась такая-то женщина. Ее приметы. Всем, кто что-либо знает, ну и так далее. Только вот Виктория Хованская не просто вышла из дома, а выехала из особняка на 500-м «Мерседесе» с охраной в 3 человека, включая водителя. Выехала, как говорят, как в воду канула, вместе с машиной и телохранителями. Вишняков, узнав эту страшную весть, был вне себя от ярости и отчаяния. Он связался с криминальным миром Москвы, состоялась срочная сходка. Авторитеты не имели никакой информации. Обращаться в милицию Вишняков не стал, так как под рукой находился недавно уволенный из прокуратуры бывший следователь по особо важным делам, бывший полковник юстиции Петр Петрович Петров, а с ним и все его обширные связи. На поиски пропавшей дочери были брошены большие силы, но следы машинного цвета «Мерседеса» оборвались на проселочной дороге в 60 километрах к югу от столицы, а с ними и следы тех, кто находился в машине в то роковое утро. Да и сама иномарка где-нибудь да выплыла бы. Но прошло 2 месяца, а о судьбе Вики ни малейшей информации. Но вечно так длиться не могло. Раз женщину похитили, то кто-то, кто затеял это безумие, должен был дать знать о себе. И он сделал это. Однажды ночью в спальне Хованского, где на широкой постели муж похищенный принимал очередную проститутку, около 4 часов утра раздался звонок по сотовому телефону. Уснувший к этому времени Эдуард Геннадьевич недовольно ответил на вызов, полагая, что эта фирма интимных услуг решила напомнить ему, что оплаченное время его утех с девочкой подошло к концу. «Слушаю. Чего надо?» «Хованский?» «Да. Что дальше?» «Предупреди босса. Сегодня в 10:00 с ним состоится сеанс связи по поводу дочери. Никакой ментовки, прослушки, записи разговора, частных агентов. Только Вишняков. Все предупреждения будут проверены, и реакция последует незамедлительно. Все. Спокойной ночи». «Послушайте». Хованский только начал понимать смысл услышанного, как связь оборвалась. Эдик толкнул проститутку. «Эй, куколка, вставай, собирайся. Я сейчас вызову твоих мальчиков. Езжай отсюда». «Ну дай поспать, котик. Неужели не можешь лишнюю купюру выкинуть? Я спать хочу». Но Эдуард уже связался с фирмой интимных услуг, где ему сообщили, что он должен доплатить 50 баксов, а машина фирмы ждет возле его дома уже лишние 20 минут. «Иди к своим. На сотку. Половину отдашь сутенерам, полтинник оставишь себе. Они ждут. И быстрее, у меня срочные дела». «Ты меня еще вызовешь?» — одеваясь, спросила проститутка. «Вызову, вызову». «Так ты не забудь, ромашкой меня кличут». «Не забуду. Иди». Выпроводив ночную бабочку, Хованский подошел к бару, налил полстакана водки, выпил, закурил. Первым делом ему надо связаться с папой Вишняковым, а затем сделать еще один звонок, сугубо конфиденциальный и из другого телефона, так как его сотовый уважаемый Петр Петрович прослушивает. Хованский недавно, перед тем, как начал приглашать домой девочек, вызвал специалистов. Те проверили дом и средства связи. И если сам дом не прослушивался, то в трубе сидел жучок. Снимать его не стали. Пусть Петров слушает. У Хованского был другой телефон. И не простой, а спутниковой связи. Но надо было звонить Вишнякову, и Эдик набрал номер. Трубку долго не снимали, затем сонный, недовольный голос босса. «Да, Дмитрий Петрович, это Хованский». «Какого черта, Эдуард? Мне позвонили». «Что? Кто позвонил? Ты можешь говорить внятно?» «Кто звонил, не знаю. А говорили насчет Вики». «Что?» Хованский почувствовал, как изменился голос Вишнякова. «Кто?» «Они не назвали себя». «Что дальше?» «Сказали, что перезвонят лично вам в 10 утра». «Так». «Предупреждали, чтобы никаких ментовских штучек. Типа прослушивания, записи разговора, только конфиденциальный разговор. Еще сказали, что они все проверят, и если мы проигнорируем их требования насчет телефонного разговора, то ими будут, как они сказали, черт, приняты адекватные меры. Так, по-моему. У тебя определитель номера сохранил номер звонившего тебе человека?» «Да, наверное». «Что значит «наверное»? Проверь». «Минуту». «Нет, к сожалению. Все произошло так неожиданно, что я, наверное, нажал на клавишу сброса». «Черт, ну и вы поймите меня. Чем вы недовольны? Среди ночи вдруг такой звонок. Тут не только клавишу не ту нажмешь». «Да, конечно, Эдик, извини. И не дал бы этот номер нам ничего. Извини. Значит так, Петрова я с утра вызову, давай ты подъезжай. В 9:30 быть у меня в кабинете. Все». «Как же теперь, Дмитрий Петрович?» «А что как? Главное, Вика жива. Остальное меня не интересует. Кроме одного. Кто-то решил поиграть со мной в кошки-мышки. Что же, поиграем. А ты? У тебя водка или коньяк есть?» «Конечно. Тогда заглоти граммов 200 и спать. Но утром, чтобы как огурчик. Понял? Понял. Спокойной ночи. Какая теперь ночь? Все, Эдуард. Вишняков положил трубку. Нет, дорогой тесть, это еще не все. Совет насчет водки, конечно, дельный, но обойдемся без него. Хованский прошел в ванную комнату, включил воду. Под шум сильной струи он набрал длинный номер. Ждать пришлось недолго. Ровно в 9:30 Вишняков встретил у себя Хованского и бывшего следователя прокуратуры, а ныне личного адвоката, который, правда, совсем недавно занял этот пост и ни в каких делах до сих пор участия не принимал. Дмитрий Петрович обратился к бывшему следователю. «Петр Петрович, ты уже в курсе, что произошло ночью. Что посоветуешь? Рано что-либо советовать. Давайте сначала послушаем ночного абонента. Я подключусь к телефонам, послушаем, что еще он скажет. Может, какие требования выдвинет, а это вероятнее всего. Потом мы подумаем вместе». В разговор вступил Хованский. «А там, на том конце провода, не поймут, что их слушают посторонние. Ведь они предупреждали, что проверят». Петров с некоторым сарказмом посмотрел на мужа похищенной женщины, но подробно объяснять ничего не стал, лишь коротко бросив: «Не поймут». «Нет, на самом деле, Петр?» — спросил Вишняков. «Дмитрий Петрович, не волнуйтесь. Со мной самая совершенная аппаратура, хотя и вмещающаяся в обычный кейс. Прихватил из прокуратуры, а там не таких зубров слушали. Ну, смотри, тебе виднее. Делай, как считаешь нужным». Петров проделал манипуляции с сотовым телефоном Вишнякова, выведя из него два провода. Один с динамиком на конце, другой через штекер вставил в небольшой аппарат, в котором находился и миниатюрный магнитофон. Вставил динамик в ухо. «Позвоните и говорите что-нибудь, Эдуард Геннадьевич». «Что именно?» «Стихи читайте или анекдот какой. Главное, непрерывно говорите минуты 3. Мне нужно настроиться». Эдик что-то прочитал по памяти из Пушкина. Петров поманипулировал с кейсом. Затем снял наушник. «Достаточно, Эдуард Геннадьевич». «Ну, с этим все. Перейдем к городскому телефону. Кто знает, через какой номер бандиты выйдут на связь». Подготовив и телефон городской сети, все трое сели в кресло и стали ждать. Звонок раздался по сотовому и ровно в 10:00. Вишняков схватил трубку. Петров включил свой аппарат. «Алло, это Вишняков». «Дмитрий Петрович?» Голос измененный, но без акцента. «Да, это я. Слушаю вас». Дмитрий Петрович старался говорить твердо, но нервные нотки, иногда проскальзывающие в его голосе, выдавали сильное волнение. «Как вы уже, наверное, догадались, ваша дочь у нас. Спешу успокоить. Она в порядке, обеспечена всем необходимым, и ей ничего не грозит. Пока не грозит». «Что значит «пока»?» «Пока мы с вами не найдем общий язык, и вы не согласитесь заплатить нам определенную сумму, ну, скажем, 3 миллиона долларов. Вот что означает, что Вике пока ничего не грозит, пока мы будем вести переговоры и совершать сделку. Понятно вам?» «Понятно. Но 3 миллиона? Вы хоть понимаете, что запрашиваете запредельную сумму, которую при всем моем желании мне не поднять? Перестаньте плакаться, Вишняков. Мы могли бы прямо сейчас подсказать вам, где взять эти 3 лимона, причем без особых проблем. Но вы не вняли нашим советам, и разговор прослушивается. Зачем вы не послушали нас? Думали, только ваши люди обладают современной техникой? Ошиблись, Дмитрий Петрович. И эта ошибка, или, скажем так, ослушание, немедленно скажется на содержании вашей дочери. Ее обслуживание значительно ухудшится. А в дальнейшем, если вы по-прежнему не перестанете пытаться что-либо предпринять против нашей воли или нас самих, то ее содержание будет ухудшаться прямо пропорционально вашим враждебным действиям. И так до тех пор, пока не сойдет на ноль, и вы не начнете получать свою прелестную Вику по частям, очень мелким частям. Все, на раздумье неделя. Ровно через 7 дней, в это же время, второй сеанс связи. Я уверен, он будет иным со всех точек зрения. Все, привет всем». После этих слов трубку положили. И Вишняков буквально взорвался. Гнев его был направлен против Петрова. «Ты говорил, никто ничего не узнает про прослушку, так? И что вышло? Тебя вычислили вместе с твоим грёбаным прибором, а Вику сейчас кинут куда-нибудь в яму. Ну? Прекратите истерику, Дмитрий Петрович. Враг блефует. Иными словами, берет на понт». «Ничего они не поняли и не могли понять, уверяю вас. Иначе при включении противоборствующей системы у нас работала бы блокада. Я запрограммировал наш прибор на автоматическое отключение. Отключения не последовало. Так что ничего они слышать не могли. Даю голову на отсечение. Просто в их среде есть специалист, знакомый с подобными штучками. Вот он и проинструктировал противника о том, что подобная радиоигра может иметь место. Не более, Дмитрий Петрович, очень спокойно, словно объясняя урок, ответил на реплики в свой адрес Петр Петрович. Но сумму они действительно запросили слишком уж большую, даже для вас, Дмитрий Петрович. Как мне кажется, хотя я не могу знать всех ваших финансовых возможностей». Не надо бы бывшему следователю говорить этих последних слов, но он сказал, и теперь изменить что-либо было поздно. Хотя Вишняков перед Петровым и Хованским продолжал играть свою роль в этом мрачном спектакле по непонятному, но страшному сценарию. «Не могу понять», — удивленно проговорил он, — «почему похитители решили, что я могу иметь столько денег?» «Вот и мне интересно», — сказал Петров. «Ну ладно, я свои причиндалы беру с собой, и простимся. Я попробую пробить звонок. Встретимся на втором сеансе, а пока надо кое-что проанализировать в тиши кабинета. Без меня просьба ничего не предпринимать. Я буду на даче. Если что, звоните прямо туда. Номер у вас, Дмитрий Петрович, есть?» «Да». Вновь Петров вернулся к назначенной сумме. 3 миллиона. «Обычно преступники знают, насколько могут выдать клиента. Интересно, чего это они с вас, Дмитрий Петрович, запросили такой куш? Очень интересно. Но, как говорили в прокуратуре, ничего, разберемся. У вас есть ко мне что, Дмитрий Петрович?» «Да нет, только надеюсь, вы сообщите мне, откуда был сделан звонок. Непременно, как сам узнаю, так и сообщу. Возможно, уже сегодня. Ну все, господа, так можно бесконечно прощаться. До свидания, я ухожу. Помните о том, о чем я вас просил. До свидания, Петр Петрович». Бывший следователь, держа в руках кейс, вышел из здания, и скоро его пятерка покинула усадьбу Вишнякова. Проводив взглядом удаляющиеся по лесной дороге «Жигули», Дмитрий Петрович Вишняков сосредоточенно думал. Его мысли хотел прервать Хованский своим вопросом. «Но почему все-таки 3 миллиона долларов, Дмитрий Петрович? Откуда на фирме столько денег?» «Помолчи. И вообще оставь меня одного. Занимайся делами. Никому о том, что произошло за прошедшие сутки, ни намеком. Понял? Как не понять? Вот и хорошо. Свободен». Хованский внимательно и с какой-то скрытой ухмылкой посмотрел в спину тестю, ничего не сказав, вышел. А Вишняков, оставшись в одиночестве и немного подумав, вызвал к себе своего заместителя Андрея Викторовича Карельского. Охрана знала Карельского в лицо, однако все же тщательно осмотрела его машину перед тем, как впустить во двор усадьбы. И эта постоянная процедура выводила из себя Андрея Викторовича. Его-то могли бы и не проверять, но шеф службы безопасности Сергей Николаевич Рудаков ввел жесткие правила охраны, одобренные самим Вишняковым и против указаний босса, Карельский был бессилен. Что его излило? Мог бы, мог Дмитрий Петрович сделать для своего первого заместителя, и не только в официальной антикварной деятельности, исключение, но не сделал. Охрана, осмотрев салон и багажник, наконец открыла ворота. Карельский заехал во двор, вышел из машины, бросил спешившему к нему сотруднику охраны ключи, которые тот, как хороший кипер, поймал на лету. Приказал, входя в здание, машину помыть и на стоянку. «Все будет сделано, Андрей Викторович». Карельский прошел в холл, и тут на него уставились холодные глаза охранников, застывших у лестницы, ведущей на второй этаж. Эти, правда, никаких действий не предприняли, оставшись на месте, как истуканы. Поднявшись по лестнице и бросив кейс в свой кабинет, Андрей Викторович направился в приемную Вишнякова. «Черт, и здесь перед входом охрана. Не дом, а военный штаб». Он вошел в приемную, где за рабочим столом восседала, как всегда, манерная и плотно наштукатуренная, несмотря на свою относительную молодость, секретарь-референт босса Мира. Когда-то какой-то мудак сделал ей комплимент, отметив якобы ее поразительное сходство с самой Мадонной, чем сразу изменил Миру. Она во всем стала подражать западной Примадонне, отсюда и грим на лице, который, по ее мнению, подчеркивал сходство со звездой. И это, надо признать, имело место, пусть и очень небольшое, о чем давал понять большой плакат обнаженной Мадонны, вывешенный прямо напротив рабочего стола Миры. Карельскому имидж секретарши был неинтересен, но как мужчина интеллигентный и, главное, поддерживающий обычаи сотрудников в отношении Миры, он, заходя в приемную, считал своим долгом сделать этой накрашенной кукле комплимент, а то и небольшой презент. Это сохраняло время и давало возможность не восторгаться через меру тем, чем восторгаться, по большому счету, было нельзя. «Здравствуй, Мира. Ты сегодня просто потрясающе выглядишь». «Добрый день, Андрей Викторович». «Спасибо. Но разве я когда-нибудь выглядела иначе?» Кокетливо склонив голову, спросила Мира. «Конечно же нет. Извини, я сказал глупость. Держи». Карельский протянул секретарю 10 баксов. «Купишь себе помады или мороженого на свой вкус. Вы так любезны, Андрей Викторович». Улыбнулась, обнажив белоснежные искусственные зубы, Мира. Накрашенными глазами, однако, давая понять, что первый заместитель босса мог бы подбросить сумму и посолидней. Что ей его 10 долларов? Так, пыль. Но Карельский, выполнив неизбежную формальность, перешел к делу. «Босс у себя?» «Да, проходите, пожалуйста». «Он один, не считая зятя». «Эдуард Геннадьевич там?» «Да, такое несчастье. И кто бы мог подумать, что подобное может произойти у нас? Бедная Вика. Это же кошмар. Попасть в лапы бандитов. Представить только. Похищение». «А что, ты про похищение людей впервые слышишь?» «Нет». Но это всегда казалось таким далеким, нас не касающимся. А вот видите, как вышло. Да, вышло очень и очень паскудно. Извини за выражение. Сообщать будешь, что я пришел? Идите так, Андрей Викторович. Босс уже несколько раз интересовался, не прибыли ли вы. Хорошо. Карельский открыл дверь в тамбур, затем такую же в кабинет. Разрешите, Дмитрий Петрович? «Проходи, Андрей, я ждал тебя. А ты, Эдик, иди. Нам нужно кое о чем поговорить с господином Карельским наедине». Хованский прошел к себе, сел за стол, достал прибор дистанционного прослушивания, направил антенну в сторону кабинета босса. Разговор он слышал отчетливо и слушал очень внимательно. «Ну, что скажешь, Андрей? Мы будем говорить здесь?» «Начальник охраны — отличный специалист. Он проверил здание. Внутри его не слушают. Были найдены жучки, но они заблокированы. А извне — исключено. Говори смело». «Не нравится мне, Дмитрий Петрович, что ты так доверяешь Рудакову. Он, кроме тебя, никого и замечать не хочет. А разве не так должен вести себя начальник службы безопасности? Оставь обиды ненужные. Сергей выполняет мои указания, и я его знаю очень давно. Что ж, желание начальника — закон для подчиненного. Вот это слова мужа. Так что ты мне скажешь, Андрей? — повторил вопрос Вишняков. Первое. Исполнитель предстоящей акции найден. Это бывший муж моей нынешней супруги. Вот досье на него. Если бы ты знал, сколько усилий мне пришлось затратить, чтобы ты сейчас читал эти бумаги. Свое ты получишь сполна. И не набивай себе цену. Я ее знаю. Карельский передал несколько листков стандартной бумаги, на которых мелким шрифтом было что-то напечатано. Вишняков начал внимательно читать. Прочитав, отложил их. «Уничтожь этот материал». Карельский скомкал бумагу, положил в пепельницу, поджег. «Что на этот раз скажешь ты, босс?» «Что?» «То, что, думаю, выбор сделан правильно. Одинокий, никому не нужный алкоголик. В конце концов исчезнет, кто его искать будет? Кому до него какое дело?» «Никому. Разве, пожалуй, твоей Галине?» «По старой памяти, а?» «Дмитрий Петрович», — хотел возмутиться Карельский, но Вишняков остановил его. «Никак шутки сегодня не понимаешь. Что с тобой, Андрей?» «Со мной ничего. А вот что с вами?» «Ну ладно, проехали. Когда мы сможем взять этого Егора?» «Сегодня же вечером надо ставить ребят. Правда, до этого необходимо нейтрализовать его собутыльника, некоего хомяка. Иначе Астафьев сам из дома не выйдет. Этот хомяк у нашего героя вместо гонца. Думаю, на хомяка натравить участкового. Галина того хорошо знает. Тебе не кажется, что твоя Галина слишком хорошо и многое знает? Дмитрий Петрович, ты же знаешь, какая участь ждет мою жену. Так какая разница, что сейчас она знает? Так ты решил ее в связке с Петровичем на орбиту запустить? А при чем здесь Петров? Акция устранения планировалась в отношении одной Галины. Ты прав. Планировалась одна Галина. Но Петров слишком большое внимание уделил информации о выкупе Вики, вернее, той сумме, которую запросили бандиты. Мне это не нравится. А если копать начнет? Сыщик он опытный. Глядишь, и раскопает что-нибудь из того, чего никому и знать не надо. И ты решил его убрать? Вот так сразу, основываясь только на одних подозрениях и предположениях? Именно так. Ну, Дмитрий Петрович, не ожидал, даже от тебя не ожидал такого. Запомни, Андрюша, от меня ожидать можно очень многого, но не получить ничего или наоборот. Не надо только ошибаться в определении моего интереса и желания. Тебе это удается, у Петровича. К сожалению, не получилось. Кто заставлял его раскрывать пасть о деньгах? А он раскрыл. И не только раскрыл. Он еще разобраться захотел. Вот пусть вместе с Галиной там, — Вишняков указал на небо, — и разбираются. Улики против Астафьева готовы? Да. Доложить подробно? Нет. Дело привлечения в акцию Астафьева — твое дело. Вот и делай его так, как считаешь нужным. Один совет, Андрюша, не переиграй. Перед тобой сильный противник. Этот опустившийся тип? Да, этот опустившийся тип. И больше всего остерегайся сделать что-то, что настроит его против тебя. Учти это, я знаю, что говорю. Хорошо, Дмитрий Петрович, я учту все ваши пожелания. Тогда действуй, Андрей Викторович. Место для гостя уже готово. Первые дня три придется его вообще не трогать. В алкоголь он окунулся по самые уши. Потребуется лечение. Я все понял. Скажи, не по теме, зачем тебе столько охранников, Дмитрий Петрович? А для чего вообще существует охрана? Для защиты от внешних и, что более важно, внутренних врагов. А количество их определяю не я. Это прерогатива Рудакова. Я в его действия вмешиваюсь только в крайнем случае, а так он самостоятелен в своей работе. Но смотри, не ошибись в нем. Дорого эта ошибка может тебе обойтись. А вот это тебя не касается, Андрюша. Это мои дела. Ты свои делай. Сделаю. До встречи, Дмитрий Петрович. Счастливо, Андрей Викторович.